Говорят, это телефильм. В кинозале был бы шорох, а тут в квартире. Все можно отлучиться и опять войти. Но это плохо. Это дает возможность художественно расслабиться. Раз это смотрится, то, мол, и не надо лучшего. Опасность. Все это волей-неволей будет влиять на образование того или иного критерия. Он станет шатким, не дай бог. Раз это несовершенное возможно, будет думать и специалист, то, может быть, и не надо никакой законности. Когда сидишь в зале, проверяешь свое через общее восприятие. А тут ничего нет, кроме тебя. Каждый сам с собой решает, хорошо то, что он смотрит, или плохо. Тут важна критика. Однако критика не всегда решается скомпрометировать то, что показывают на телеэкране. Ведь к этому ящику могут потерять доверие, но лучше потерять доверие к ящику, чем потерять критерий. Когда спустя некоторое время я снова посмотрел свою телевизионную работу по Лермонтовскому «Герой нашего времени», то, по крайней мере, один существенный недостаток бросился мне в глаза. Правда, часто про те или иные недостатки говорят, что это не недостатки, в особенности данного произведения, и я, пожалуй, прочтя в какой-либо критической статье о дневнике Печорина, что то, о чем я сейчас буду говорить, есть недостаток, обиделся бы. Как же не понять, что это особенность? Но сам-то я, конечно, знаю, что это именно недостаток. Слава Богу, то, что я сейчас пишу, выйдет уже через большой промежуток времени после рецензий, если они, конечно, будут. И таким образом, я не наведу своих критиков на след. Впрочем, они и сами, может быть, догадаются. Когда в театре строишь спектакль, знаешь, что если актер не будет его все время двигать дальше, то ничего не получится. Динамическая подвижная манера игры уже стала некой привычкой в том, во всяком случае, роде театра, которому принадлежу и я. Статичность игры – одна из самых больших особенностей и недостатков тех театров, которые противоположны моему вкусу. Мы даже перебарщиваем иногда в этой подвижности. Даже классику, которая как бы не приспособлена к этой подвижной манере, мы несколько перестраиваем ритмически в угоду этой подвижности. В противном случае, кажется, нам наступит остановка, скука, излишнее разъяснительство, излишняя бытовая игра. И потому даже в «Борисе Годунове», где, как я уже писал, принято, чтобы бояре говорили и ходили степенно, ищешь динамику во всем, намеренно лишая бояр этой их степенности. Разумеется, не просто ради спора, но потому исключительно, что без этого тебе не мыслится цельность содержания, цельность действия. Без этого, кажется, нет сегодня достаточно ясности, во всяком случае, той ясности, какой тебе бы хотелось достичь. Без этой резкой устремленности вперед, дальше, к чему-то, что впереди, застреваешь часто там, где совершенно не нужно. На том, что уже известно десятилетиями, что азбучно и похоже часто на речь человека, мыслящего так медленно и так притом неинтересно, что пока он выскажется, ты уже витаешь далеко-далеко от его слов, ибо то, что он хочет сказать, ты понял еще по первому слову. Однако на телевидении очень трудно бывает в силу многих специфических обстоятельств достичь именно этой подвижности, именно этой динамики. Она остается часто лишь в том, что движется пленка, и только это одно спасает дело. Крутится хорошо смонтированная лента, но соединяется